В душе Лусю обрадовался их приходу. Нора после того, как написала сестре письмо, загрустила. Она стала задумчивой, хотя уверяла, что с ней ничего не случилось. И Лусю это раздражало, тем более, что ему никак не удавалось ее развлечь. Он вообще не баловал Нору разговорами. Обычно первой начинала она. Вкусы у них были довольно разные, но между мужчиной и женщиной он не терпел, когда Нора хандрила из-за пустяков. Что ж, может, общество развеет ее немного. До этой минуты Паула почти не разговаривала с Норой, и поэтому теперь обе с улыбкой скрестили оружие, пока мужчины заказывали напитки и угощали друг друга сигаретами. Рауль молча сидел в стороне, рассматривая женщин, и лишь изредка вставлял в разговор любезные замечания либо обменивался с Лусио впечатлениями по поводу географической карты и маршрута Малкольма. Он видел, как в Норе вновь пробуждались радости доверия. Общественное чудовище ласково лизало ее своими многочисленными языками, выхватывало из диалога, за которым всегда скрывается монолог, и вводило в маленький, вежливый и тривиальный мир, где сверкали остроты, раздавался беспричинный смех, пили вкусный шартрез и курили ароматный Филипп Моррис. «Извлечение красоты», — думал Рауль, всматриваясь в оживленное лицо Норы, вновь приобретавшее утраченную прелесть. У Лусио дела куда хуже. Он по-прежнему сидит насупившись. А вот бедняга Лопес... Ох уж этот бедняга Лопес! Вот кто действительно грезит наяву, так это Лопес. Раулю становилось его по-настоящему жаль. Но, возможно, Рауль и не догадывался, что Лопес был счастлив и грезил о розовых слонах, об огромных стеклянных шарах, наполненных подсвеченной водой. И случилось так, что три мушкетера, на сей раз без четвертого, отправились на корму и вернулись ни с чем, сказала Паула. Как только вы захотите, Нора, мы с вами совершим такую прогулку, но прихватим еще невесту при сути, чтобы составить священное число. Я уверена, что мы не остановимся, пока не дойдем до пароходного винта. Мы можем заразиться тифом, сказала Нора, всерьез принимавшая слова Паулы. О, ничего! «У меня есть вик-вапоруб», — сказала Паула. «Кто бы мог подумать, что наши отважные гоплиты наглотаются пыли, как последние ленивцы?» «Не преувеличивай», — сказал Рауль. «На пароходе очень чисто, и пока глотать нечего». Он подумал, не нарушила ли Паула данного слова и не вынула ли на свет Божий револьвер и пистолет. Нет, этого не могла она сделать. Она хорошая девушка. Совершенно сумасшедшая, но преданная. Несколько удивленная, Нора попросила подробнее рассказать ей о вылазке на корму. Лопес из-под лобби взглянул на Лусио. «Я тебе ничего не рассказал. Думал, не стоит», — сказал Лусио. «Слышишь, что говорит сеньорита? Пустая потеря времени». «Ну нет, я не думаю, что мы напрасно потеряли время», — сказал Лопес. «Всякая разведка имеет цену, как сказал бы какой-нибудь знаменитый стратег. Я, по крайней мере, убедился, что Маджента Стар занимается темными делами. Разумеется, ничего ужасного. Никто, конечно, не везет на корме горилл. Скорее всего, контрабандный груз, слишком заметный или что-то в этом роде». «Возможно. Но нас это не касается», — сказал Лусио. «У нас здесь все в порядке». «Видимо, да». «Почему видимо? И так все ясно». «Лопес прав, когда сомневается в чрезмерной ясности», — сказал Рауль. «Как однажды выразился бенгальский поэт Ишти Никетана, ничто так не ослепляет, как чрезмерная ясность». Примечание. Имеется в виду индийский писатель и общественный деятель Рабиндранат Тагор. Ну, это слова поэта. Поэтому я и цитирую, и даже из скромности приписываю поэту, который никогда их не произносил. Но я полностью разделяю сомнения Лопеса, тем более, что его поддерживает и наш друг Медрано. Если на корме что-то не в порядке, рано или поздно это распространится и на нос. Будь это тиф 224 или тонны марихуаны. Отсюда до Японии долгий путь морем, а под килем немало хищных рыб. Бррр. «Не нагоняй на меня страху», — сказала Паула. «Посмотрите на Нору. Она, бедняжка, по-настоящему испугалась». «Вы, наверное, шутите», — сказала Нора, бросая удивленный взгляд на Лусио.